Мне всегда приходится сожалеть о том, что время, такое золотое время, тратится впустую только от того, что бытовые неурядицы или просто быт с его проблемами оказывается таким важным, что время тратится не на общение со мной, а на недостойную человека с большой буквы суету. Я знаю, что есть объективные причины, но эта объективность есть лишь следствие человеческой суеты или нежелания решить эти вечные бытовые проблемы человека. Мне все понятно. Но есть задачи, по важности, с которыми не сравнится ничто на этом свете. Да и что может быть важнее моих задач по переустройству вашего мира? Я повторяю, ничто не может быть поставлено рядом, потому что мои задачи — это не только мои задачи, а это ваше будущее. Поэтому разве можно менять свое будущее и будущее своих детей на сегодняшний быт и суету мирской жизни? Нельзя медлить или останавливаться даже на мгновение. Все мысли и действия должны быть сконцентрированы, особенно для тебя, на одном — совершенствование человека ради его будущего, ради сохранения человечества как такового. Человечество должно уйти от коллапса. Я ведь говорил о том, что никто на Земле, и не только на ней, не может помочь вам. Только я, ваш Создатель и высший космический разум, могу решить положительно для вас эту проблему и вывести человечество на путь эволюции, не инволюции или революции, который был предопределен вам мной тысячелетия назад. Все трубят, включая иерархию света, о том, что времени осталось очень мало для того, чтобы избежать катастрофы. А потому все силы должны быть направлены на спасение человечества, на обеспечение будущего, которое при познании истины, познании Бога, откроет людям дверь в шестую расу, дверь в эру Водолея, в эру Духа. Все это некрасивые слова, а голая и печальная правда, которая маячит перед людьми как неотвратимое наказание за все революции, за все вперед, только за счет собственной воли. Все учителя иерархии света уже говорили вам о том, что в материальном мире человек имеет право выбора, имеет право использовать свою свободную волю только на 30%. А 70% энергии принадлежит интуиции, сознанию, контролируемому мной. Вот видите, только 30% собственного решения или выбора, а уже такие проблемы, соизмеримые с вопросом судьбы быть или не быть, связанные с будущим человечества и вообще с участием его в вечности или прекращением своего присутствия в ней. Человек, я говорил, может и должен стать свободным, а это значит иметь право выбора, но только сначала познав истину, познав Бога, значит после перехода на другие октавы вибраций, колебаний, приближаясь к чистоте вибрации меня, Создателя. А это может быть достигнуто только на тонком уровне уже не духовного, а огненного мира. Поэтому у человека в материальном мире есть право выбора только на 30%. Это же право в духовном мире соответствует 70%. А полная свобода достигается только в тонком огненном мире или мире разума. Я вам говорил, что миры есть вибрации. Они подобны друг другу, но уровни вибраций или их частотный спектр различаются. И чем выше частота вибраций, тем тоньше материальная оболочка, и тем большую долю человека занимает астральное тело. Чем выше частота ваших внутренних вибраций, тем больше энергии вы выделяете в окружающее пространство, тем больше объем знаний вы получаете от меня, тем вероятнее ваше пребывание в тонких мирах и тем вероятнее ваш статус моего помощника по управлению вечностью. На Земле для вас важнее всего есть знания мои, энергии, дарованные мной, открывающие вам тайну вечности, тайну происхождения человека и уровень, значимость, задач, которые я ставил и ставлю перед вами. Вы сейчас только на пути к Богу, к истине, а самое главное — на пути к себе. Потому что весь мир, весь космос — это вы. И все это внутри вас. Запас вашей психической энергии достаточен, его еще можно развить, для того, чтобы то, к чему так стремится человечество, используя прогресс науки и техники, можно было бы решить и материализовать только за счет собственной психической энергии сознания. Вы все время удивляетесь уникальным способностям магов и чародеев. Но удивляться тут нечему, потому что ничего такого, чего не умели бы вы, они не демонстрируют. Вы, все люди, и каждый из вас в отдельности, с тем запасом психической энергии, которой вы обладаете, можете творить чудеса и материализовать в мире поле низких вибраций то, что вы задумали в тонком мире или мирах. Ничего невозможного для вас нет, и нет преград для достижения вашей мечты, нет преград для творчества. Есть только ограничения на реализацию деструктивных сил или ваших планов разрушения и, соответственно, нарушения великой гармонии вечности. Я много раз говорил и сейчас говорю в преддверии вашего преображения. Вы — боги. Вы имеете божественное происхождение. Только вы должны сами захотеть участвовать в процессе преображения вас самих. И моя благодать не обойдет никого. И все вы получите мое благословение на ваше участие в эволюционном процессе. Вы же знаете, что мир и антимир всегда находятся в противостоянии, и гармония мира достигается только за счет вектора положительного знака, и этот запас обеспечивает сохранение мира и возможность смотреть вперед, в будущее. Работайте над собой, открывайте третий глаз — и тогда вы сможете увидеть завтра человечество в тонких мирах высоких вибраций, а антимир отступит от вас, от людей с положительным вектором созидания и большим запасом психической энергии генерируется положительный энергетический импульс в пространство, изменяющий его человеческой волей. Потенциал человека таков, что даже 30% свободной воли, направленной на созидание, может перевернуть мир, даже несмотря на то, что эволюционный процесс не терпит вибрационных скачков. Общий объем психической энергии, силы человека, может сделать его самого, если не свободным до конца, то самостоятельно переходящим на 3 октавы вибрации вверх. Я вам говорил, что человек, познавший Бога, человек, который постиг Бога, есть свободный человек. Но я хочу лишь уточнить, что свобода выбора для человека есть свобода реализации его воли. Но только в том случае, если она направлена на созидание, на достижение уровня высоких вибраций тонких миров.